«Вы уверены, сударыня, что хотите допрашивать задержанных лично и наедине?» — в очередной раз переспросил меня Абхалдамир. Бессонная и полная тревог ночь потрепала даже безукоризненного и элегантного легатара. На мой искушенный взгляд смотрелся он неважно. Я вновь устудилась своей вчерашней рефлексии. Пока я дома сопли на кулак наматывала, оплакивая утраченную невинность по части убиения злодеев, коллеги работали. Стыдно, Нолвенде. Надо реабилитироваться теперь. Хотя бы в чужих глазах. Ибо в собственных еще долго не получится. «Более чем», — заверила я эльфа. «Не беспокойтесь, сударь. Я примерно представляю себе, что именно меня ждет, и подготовилась к этому». «Поверьте, леди Анарелла Тионе», — вздохнул энчичекист, — «вы не представляете. Впрочем, убедитесь сами. Прошу». И жестом пригласил меня в допросную. По моей просьбе изо всех помещений управления для допроса отловленных сьючек было выбрано именно то, что в наибольшей степени должно было соответствовать представлениям обывателей о кровавых застенках. Холодный кафельный пол, выкрашенные темно-зеленой масляной краской стены, видавший виды канцелярский стол с подозрительными потеками на столешнице и привинченный к полу табурет. И непременный атрибут – мощная настольная лампа. Припомнив проштудированную в свое время монографию о массовой культуре иномирян, я добыла даже графин, граненый стакан и базальтовую пепельницу. И, разумеется, портрет железного Маэдроса с его знаменитым проникновенным взглядом на стене. Все ради того, чтобы пробудить глубинные страхи попавшихся в лапы ужасающей спецслужбы сьючек. Что там пересилит и кто кого перепугает, еще вопрос. Но в любом случае они начнут открываться, а значит, моя задача упростится. Собственно, целью моей было найти методом ментальной просветки более-менее податливую на запугивание и посулы ведьму, которая, возможно, согласится стать дополнительным свидетелем против своей хозяйки. После должной обработки, разумеется. Товарищ Абхалдамир аристократически выгнул бровь, рассмотрев антураж. Что ж, дерзайте, миледи. Возможно, это и сработает. В любом случае, желаю удачи. Я кивнула, перепроверяя свои щиты. Мало ли что, кто их знает, этих попадалок, вдруг нарвусь на коллегу. Их будут заводить по одной, легатар вновь повторил последние инструкции. Охрана усилена на случай эксцессов. Не стесняйтесь воспользоваться кнопкой ее вызова, леди Анарелла Тионе. Очень вас прошу. Разумеется, сударь, я буду осторожна. Надеюсь. Позвольте вас оставить, миледи. Я кивнула и расположилась за столом, тщательно скопировав и позу, и взгляд легендарного основателя НЧЧК. По-моему, кое-что даже получилось. Сьючка номер раз оказалась совсем юной особой в стандартной униформе. Первое, что сделало это чудо, попав в допросную, это оглушительно чихнуло. «Будьте здоровы», — вежливо пожелала я и предложила ей бумажную салфетку. Девица пугливо дернулась и вытерла нос о собственное предплечье. Я пожала плечами и убрала пачку обратно в стол. Малина беспощадная, она же Иванова Марина Яковлевна. 207 года попадания, 17 лет, ранее не привлекавшаяся. Открыв первую папку, начала я. Позвольте представиться, Нолвенде Анарелла Тионе, сотрудник НЧЧК. Мы с вами немного побеседуем. Я требую адвоката, заявила сьючка и шмыгнула носом. «Это произвол!» «Гражданка Иванова!» Я хотела было добавить в голос суровости, но решила погодить. «Адвоката вам предоставят на допросе, а мы с вами всего-навсего беседуем. Кстати, вы предпочитаете, чтобы вас именовали вашим рабочим псевдонимом? Мне все равно, я отвечать не буду». «Да вы присаживайтесь, гражданка!» Я улыбнулась. «Разумеется, вы можете игнорировать мои вопросы, однако я все равно их задам. Итак, где и при каких обстоятельствах вы впервые встретились с Марией Сидоровой, она же Мейна?» После 15 минут взаимных мучений я решила, что хватит. Пустышка. Сьючка оказалась рядовой из самого низшего звена. Она практически ничего не знала, с самой Мейной не общалась, о подготовке теракта не догадывалась. Собственно, данная особа и виновата была только в непроходимой глупости и наглости. А за это у нас не судят. Мозг юной ведьмочки оказался пустынен, словно пиндостанская степь зимой. «Увести», — вздохнул я. «Всего доброго, гражданка Иванова». «Пфе!» — гордо ответствовала Малина Беспощадная, покидая кабинет. Я потерла начинающие пульсировать виски и кивнула орку дежурному. «Следующую, будьте любезны».